Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яй. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня будем вещать, что будем разбирать? Недавно вышел ролик, в котором ты рассказывал о посещении с тобой мест силы. Ну, в данном ролике речь шла про Алтай. И там ты проговорился о том, что как-то правила нашего мира как-то не изменились. И вот человек прислал вопрос по этому поводу, мы его чуть попозже подробнее зачитаем, но вкратце о том, что же в нашем мире сейчас изменилось, что было до этого по-другому и как сейчас надо вести в новых условиях. Вот про это поговорим. Давай сразу скажу так. Ничего не изменилось с точки зрения поведения человека. Человек как обязан был жить по-человечески тогда, так он и сейчас, и в будущем обязан жить по-человечески. Изменились некоторые обстоятельства жизни человека в этом мире. Это происходит, между прочим, постоянно и каждый раз. Просто есть точки, когда более резко наваливает что-то, а есть точечки, когда, ну так, по чуть-чуть добавляется, так, капелька кап в бочку, кап, кап, и вот так вот капает, капает. А есть, когда не капелька, а сразу там ковшечек, а может быть и ведерко вливается. Вот как раз в те дни, несколько ранее тех дней, когда записывалась эта передача, такой небольшой отчет о путешествии по Алтаю, об экспедиции, кое-что происходило в этом мире, и кое-что открывалось, кое-что дополнялось. Вот на это я хочу обратить внимание. То есть никто с человека не снимал обязанностей быть человеком, быть человече и стремиться себя проявлять как человека, человеком в этом мире. Вот это самое главное. А какие изменения произошли? Ну, для того, чтобы не раскрывать того, что не нужно раскрывать, наверное, скажу так. Кое-кто отсюда ушел, кое-кто сюда добавился. Кое-что активировалось – и кое-что стало проявлять себя более значимо. То есть для каждого человека, живущего на этой земле, добавлены новые функции взаимодействия с природой, взаимодействия со всеми мирами, как божественным, так и пекельным. Каждый человек получил возможность что-либо новое, дополнительное для себя узнать, и это узнанное в яви проявлять. Ушли отсюда те, которые исполнили свою задачу. И в первую очередь это ребяточки из представителей пекельных миров. Но это не говорит о том, что святое место оказалось пустое. На их место пришли другие товарищи более интересного плана, которые, как бы найти слова, чтобы опять никого не пугать, которые начинают новую игру, которым поручено начать новую игру здесь, на Земле. С одной стороны, они появляются тогда, когда здесь не просто уже идет какая-то игра, а когда необходимо сдавать экзамен. То есть они создают условия для проведения экзамена на этой Земле и экзаменации тех, кто в этом экзамене будет принимать участие. Ничего страшного в этом нет. Не надо здесь ничего бояться. Но так оно есть. Они не хорошие, не плохие. Но они всегда появляются в те моменты, когда готовится экзамен и начинается сдача экзамена. Подготовительный период был обеспечен. Игра до этого шла, все замечательно, хорошо, но игра выходит на новый уровень. Для того, чтобы немножечко перчику добавить, чтобы стало совсем все хорошо, скажу, что эти господа хорошие появлялись в наших проявлениях, в нашем, вернее, мире, в разные моменты, в разные года, в разные тысячелетия, когда происходил слом старого, и был переход на что-то новое. Вот как раз с ними связаны некоторые глобальные войны, после которых изменялся мир вообще до неузнаваемости. Когда уходили целиком все старые цивилизации, которые либо потерпели фиаско, либо наоборот, проявили себя очень и очень хорошо, и их жизнь на этой земле больше была не нужна. Они уходили в дальнейшее свое развитие и существование, бытие на новых уровнях. Поэтому от нас сейчас, от каждого, от вас в частности, зависит то, что будет твориться дальше. Что будет происходить на нашей земле? И какие последствия нас ожидают? Вот это необходимо понимать. Спрос увеличился. Правила игры остались те же самые. Требования остались те же самые. Спрос увеличился. Кому-то повезет, кто-то будет получать воздаяние сразу при жизни. Бросил что-то на землю матушку неосознанно, по глупости, засорил ее, сразу же прилетает ответ. В течение суток, в течение недели, в течение месяца. Но здесь сразу в явном мире. Кто-то, значит, чего-то намусорит, и вам тоже. Что-то, значит, у вас где-то прибудет то, что вам не нравится. Оскорбили кого-то незаслуженно. Кто-то в разы больше донесет до вас это. Отняли у кого-то что-то, утаили что-то. То же самое произойдет с вами, но в увеличенном формате. Это было и раньше. Но раньше, скажем так, временные рамки несколько растягивались. А сейчас они будут сжиматься. И счастлив тот человек, который на это обратит внимание, это будет означать, что ему дается возможность здесь же, при жизни, это все исправить и поправить. Если раньше все это растягивалось и было трудно уловить взаимосвязь, то теперь взаимосвязи сразу же будут видны. Это бонус, когда вы сможете проанализировать и сможете сразу что-то изменять. Раньше было немножечко посложнее. Естественно, что будут нарабатываться какие-то данные бытия на будущее. Уже, может быть, даже не в этой жизни. Кто-то будет проходить экзамен уже сейчас, кто-то с каким-то опозданием, кто-то индивидуально, а кто-то вместе со всеми. Вот что это будет за экзамен и каков будет его итог, время покажет. Это может быть как и с другими цивилизациями стирание с этого лица Земли, так и резкий скачок на новый этап здесь в явном мире. Сейчас мы стоим на этом очень интересном рубеже. Многие правительственные структуры, которые до этого казались чернушными или аморфными, занимались только своими делами, если вы проявите себя правильно, будут вынуждены подчиниться вашему влиянию, вашему сознанию и вашему решению. Мало того, многие структуры будут просто-напросто сливаться, те, которые уже также не могут выдерживать новых правил бытия. Это не мои желания, это не мои устремления, так оно будет, потому что пришло время испытаний, экзаменов и перехода на что-то новое или уборки отсюда. Либо нас сольют в унитаз истории, либо мы пойдем дальше. Вот такие изменения произошли. Теперь можно даже и не читать, что мужчина там задавал вопросы в своем много-много, потому что со мной ты рассказал. Но если обобщить, то получается, да, ну, так вот, с нашей жизнью. То есть до этого вот была стадия, которая называлась у студентов от сессии до сессии, живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. То есть ты мог занятия прогуливать, мог ходить, мог не ходить, мог заниматься своими делами, мог изучать предмет, который дают, а мог, собственно, в это время и не изучать. Но плавно, потихонечку, по чуть-чуть пришла такая сессия. Но она пришла не к тебе лично, а эта сессия пришла ко всем-всем жителям нашей прекрасной планеты. И поэтому готовы, не готовы, а сейчас мы ее сдаем. А когда начинается пора вот этих зачетов и экзаменов, то что получается? Одним людям вроде бы автоматом все ставится, потому что до этого они себя вели соответствующим образом. А другим придется подучиться, то есть на них навалится дополнительная нагрузка. И если они до этого что-то не сдали, то им придется на следующий день сдавать и то, что они не сдали, и то, что в этот день сдают. Поэтому, как бы, если я правильно понимаю, надо сильно-то не радоваться, не расслабляться, что такая счастливая пора, а наоборот, в этот момент намного больше проявлять свою осознанность. И так как вот Алексей уже подметил, то, что раньше было непонятно, прилетело с прошлой жизни, а за что прилетело, непонятно, то тут вот именно поступок пришло за этот поступок, так сказать, либо пряник, либо наоборот пендаль. И можешь сразу отследить. И в следующем варианте уже выбирать, а тебе что больше нравится. Ну а так как все ускорилось, то, как говорится, надеюсь, что мы за эту жизнь сможем все эти зачеты, экзамены сдать хорошо, а возможно и отлично, и пойти уже в более, так сказать, высокий класс. Надеюсь, я правильно понял, чего ты тут нам рассказал. Угу. То есть был период, когда наступила черта, была, вернее, проведена черта отчета новой нашей реальности здесь, в этом мире. Была стадия взросления, потом была стадия школы, потом была стадия техникума, когда нужно было что-то нарабатывать, и теперь наступила стадия института, о котором ты говоришь, где уже не просто как в детском саду или в яслях за тобой ходят, сопли утирают, не просто как в школе тебя сажают за парту и будь обязан это сделать. Ну, парты бывают разные. Кому-то лопаты вручали, кого-то там куда-то посылали, но это надо было как обязательство. Ты не мог это не выполнять. Если не выполнял, то по шее получал. Потом была стадия техникума, где практическая уже была наработка каких-то навыков и обучение на практике что-либо делать. И мы вступили в стадию института. Вот как раз первая сессия сейчас и начинается. Когда готов, не готов, прогуливал, не прогуливал, а отвечать придется. И теперь, поскольку у нас все ускорилось, и отношение к нам по-взрослому теперь, то каждый из нас может наверстать что-то, где-то порыться в каких-то знаниях еще из школы или из техникума, взять что-либо из конспектов своих друзей, знакомых или из библиотек, все это вместе сложить, попахать, естественно, не по-детски, и явиться на экзамен в хорошем расположении духа с желанием изъявить миру все свои навыки, которые он получил на первой сессии института с учетом всех тех практик взрослений, которые были до этого. Вот примерно так. Ну вот, а теперь мы уложились как раз в 13 минут, и можно плавно закругляться. Прошу тех, кто будет комментировать этот ролик или задавать вопросы по этому ролику, делать это на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного славянского радио slavradio.org и наш официальный канал на YouTube, который называется youtube.com/slavradio. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за это пояснение. Благодарю, Михаил, благодарю всех тех, кто присылает вопросы и реплики. Понимаем, что невозможно даже в серии передач передать всего того, что накопилось в этом мире. Невозможно вот в таких встречах раскрыть все, что есть в этом мире. И с точки зрения нашей ограниченности, и с точки зрения ограниченности этих записей программ, и с точки зрения мировосприятия разных людей. Поскольку мы находимся не в школе, где в классе сидят подготовленные люди, ну, к примеру, в первом классе подготовленные детским садом, в десятом классе подготовленные всем тем, что они прошли в школе до этого, а люди совершенно с разным мировоззрением, с разным пониманием, с разной подготовкой. Поэтому невозможно превратить наши передачи в какие-то практические семинары или обучения. Но все же, вот все, что можно в минимальном количестве выдавать, мы стараемся выдавать. Прошу прощения, если кому-то это покажется очень надуманно или очень заумно. А может, кто-то скажет: да фигня, все это я прекрасно знаю. Прошу прощения, мы ориентируемся все-таки на большинство людей. И не можем говорить излишки того, что большинству будет непонятно, и не можем, к сожалению, ориентироваться на тех, кто вообще ничего не понимает в этом мире. Поэтому даем упрощенно несколько, может быть, где-то усредненно и в сжатом количестве. А вот дальше, как это и положено настоящему студенту, книжки вам в помощь, библиотеки, друзья, знакомые, общайтесь, набирайтесь опыта, знания. До новых встреч, друзья мои. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ядь. Увидимся и услышимся. Быть добром!